Согласно имеющейся у нас информации, вы отсидели 8 лет за распространение героина и кокаина. Как вам удалось переключиться на моделирование?» «Я был тем еще сукиным сыном», — начал Такер. «В первые месяцы за решеткой валил на общество вину за то, что со мной случилось. Крыл, на чем свет стоит, власть белых. Проклинал кого угодно, только не самого себя. Я считал себя крутым пижоном, а оказался сосунком. Мужчиной можно стать только тогда, когда возьмешь на себя ответственность за свою судьбу. Многие так и не становятся взрослыми». «Что же послужило толчком?» «Сущий пустяк. Господи, приятель, это просто уму непостижимо, как сущая малость способна перевернуть душу. По телевизору как-то показывали сериал о цветных, которые чего-то добились». «Я его смотрел», — сказал Тони. «Это было больше 5 лет назад, но я до сих пор помню. То был образец профессионализма. Большая редкость на телевидении, где обычно передачи не глубже блюдца. Тележурналисты взяли интервью у дюжины темнокожих деловых людей, преуспевающих в жизни. Некоторые стали миллионерами. Один сделал карьеру, продавая недвижимость, другой открыл ресторан. Третий содержал салон красоты. Все соглашались с тем, что черному труднее пробиться, но все-таки это легче сделать в Лос-Анджелесе, чем в Алабаме, Миссисипи или даже Бостоне и Нью-Йорке. Здесь более высокий темп жизни. Благодаря атмосфере постоянных перемен и экспериментов в деловую орбиту втягиваются все новые слои населения. Здесь не до устаревших предрассудков, в том числе расовых. Конечно, в Калифорнии тоже можно столкнуться с проявлениями фанатизма, но уже следующее поколение проявляет большую терпимость, тогда как в других штатах для этого требуется 6-8 поколений. Как сказал один из интервьюируемых, теперь здесь негры не черные, а чиканос. Да и это быстро устаревает. «Сначала мы в камере посмеялись», — продолжил Такер. «Тоже, мол, выискались дядюшки Томы. Но я задумался. Если другие сумели пробиться, почему бы и мне не попытать счастье? Я не глупею любого из этой дюжины. Лос-Анджелес — моя родина. Если она дает мне шанс, я обязан им воспользоваться. Так я решил разбогатеть». «Только и всего?» — проговорил Фрэнк, явно находясь под сильным впечатлением. «Только и всего». «Что значит конструктивный подход?» — улыбнулся Тони. «Реалистичный», — уточнил Такер. «А почему именно дамская одежда?» «Я прошел тесты, и они показали, что мне следует попробовать себя в прикладном художественном творчестве. Вот я и выбрал моделирование. Вспомнил, с каким удовольствием выбирал платье в подарок своим подружкам. Любил шататься с ними по магазинам. В выбранных мною платьях они имели бурный успех. Так что я начал заочно штудировать учебную программу. А когда вышел на свободу, некоторое время работал в забегаловке и одновременно выполнял заказы для одной швейной мастерской. Сначала было чертовски трудно. Однако уже через год я открыл свое ателье. Со временем вы увидите в Беверли-Хиллз вывеску «Юджин Такер». Обещаю». Тони покачал головой. «Вы просто уникум. Просто я живу в хорошем месте и в хорошее время». Фрэнк постучал конвертом с фотографиями Бобби Вальдеса по колену и сказал, обращаясь к Тони. «Кажется, мы пришли не к тому человеку». «Похоже на то». «А что вас интересует?» Тони рассказал ему о Бобби Вальдесе. «Ну, вот что», — откликнулся Такер. «Я, конечно, уже не вращаюсь в тех кругах, но каждую неделю посвящаю 15-20 часов работе в добровольном обществе по борьбе с наркотиками достоинства. Беседую с пацанами. Пытаюсь вернуть начинающих толкачей на путь истинный. Мы не ждем, пока к нам придут, а сами идем на улицу, заходим в дома, составляем досье на исправившихся и наблюдаем за их поведением». «Я согласен с Тони», — заявил Фрэнк. «Вы действительно уникум». «Ну, знаете, я не нуждаюсь в том, чтобы меня гладили по головке за мою деятельность в достоинстве. В свое время я толкнул на этот путь многих ребят, так что мне еще долго замаливать грехи». Фрэнк достал фотографии. Такер внимательно посмотрел на них. «Я знаю этого ублюдка. Мы завели на него досье». У Тони бешено заколотилось сердце. «Но его зовут не Вальдес», — продолжил Такер. «Хуан Маккеза?» «Нет, он представляется как Ортис». «Где бы мы могли найти его?» «Сейчас позвоню в штаб-квартиру общества». «Потрясающе!» — воскликнул Фрэнк. Прежде чем выйти в кухню, где у него стоял телефон, Такер предложил. «Это займет несколько минут. Можете пока посмотреть мои наброски, если, конечно, хотите». Он махнул рукой в сторону кабинета. «Разумеется, хотим», — ответил Тони. В кабинете они увидели массивный стол с настольной лампой и небольшой шкафчик со всеми необходимыми принадлежностями. Здесь также ощущался дефицит мебели. Очевидно, Такер не хотел тратиться на что попало в ожидании того времени, когда сможет заставить всю квартиру китайским антиквариатом. «Типично калифорнийский оптимизм», — подумал Тони. Одна стена была сплошь увешана эскизами. Здесь были платья, блузки, костюмы, очень женственные, но не фривольные. У Такера оказалось превосходное чувство цвета. Во всех работах ощущалась рука зрелого мастера. У Тони никак не укладывалось в голове, что этот тертый калач, Юджин Такер, рискнул круто изменить свою жизнь, начав зарабатывать моделированием, и преуспел. У него возникло ощущение духовного родства с Такером. Когда они с Фрэнком рассматривали последний эскиз, вернулся хозяин квартиры. «Ну и как оно?» «Здорово», — отозвался Фрэнк. «Просто замечательно», — подхватил Тони. «У вас редкое чувство цвета. И поразительная четкость линий». «Сам знаю», — чуточку хвастливо заявил Такер. «А что с Вальдесом?» «Есть. Сейчас он называет себя Ортисом, как я и говорил. Джимми Ортисом. Судя по тому, что нам удалось узнать, он специализируется на ЛСД. Конечно, не мне показывать на кого-то пальцем, но, по моему глубокому убеждению, ЛСД — худшее, что только может быть. Это сущий яд. Он разрушает клетки головного мозга гораздо быстрее, чем любое другое зелье. У нас пока недостаточно улик, чтобы передать дело в полицию, но это вопрос времени». «Где он живет?» Такер протянул листочек с адресом. «Блочный комплекс на бульваре заходящего солнца. Обычно он в это время дома. И вот что. Этот парень не из тех, кто способен исправиться. Упеките его подальше до конца жизни». «Так мы и сделаем», — заверил Фрэнк. Такер проводил их до двери, а потом вышел вместе с ними на улицу. Отсюда открывался вид на Лос-Анджелесскую бухту. «Здорово, да?» «Изумительно», — согласился Тони. «Необыкновенный город». В голосе Такера прозвучала такая гордость, словно он сам создал этот мегаполис. «Он дает человеку шанс, которым грех не воспользоваться. Здесь судьба человека зависит от него самого. Фантастика!» Тони был так тронут этим проявлением чувств, что ему неудержимо захотелось поделиться с Такером своей заветной мечтой. «Мне всегда хотелось стать художником и зарабатывать этим на жизнь. Видите ли, у меня талант». «Тогда какого дьявола вы делаете в полиции?» «Это дает гарантированный заработок». «К чертям гарантированный заработок!» «Я неплохо справляюсь с работой». «Вы действительно хорошо рисуете?» «Да».